Должна сказать, что выстрелом в рот не самый приятный конец. Очень надеюсь, что вы вспомните меня. Да, я тебя вспомнил, Алиса. Глава третья. Я откинулся на спинку кресла, пытаясь привести мысли в порядок. Получилось с трудом. И без того нескладный текст письма постоянно нарушался флешбеком с перестрелкой в центре Москвы-2. Именно там я спас когда-то жизнь молодой львицы отечественного бизнеса. Да, ее звали Алиса Воронова. Из всех своих клиентов я только ее оригинальное тело уничтожил выстрелом в рот. Тогда деликатничать мне было просто некогда. Только вот о чем она говорит? Что значит масштабная охота? Неужто безумный кадавр все не может угомониться? Виртуальная сеть все подготовлена, мягко напомнил компьютер. Выберите личность для входа в сеть. Заткнись. Конечно, Воронова не единственный клиент, который пытался со мной связаться после выполнения задания. Многие пытались подружиться, льстили, пытались купить или заманивали связями. Но и мое правило одинаково для всех. Спас, поменял душу, конец. Больше никаких контактов. Однако сейчас слишком необычная ситуация. Может быть, я просто даром трачу время, но... Вход в официальную сеть Москва-2, приказал я решительно, поднимая шлем с подставки. Личность номер 2. Сид Вишес. Точка доступа. Я продиктовал адрес, оставленный Алисой, в уже опускающемся назад кресле. Спиной еще чувствовала мягкую дрожь сервомоторов, когда 7 экранов вспыхнули с заставкой виртуальности. Загрузка личности завершена, прошелестело в мозгу. Регистрация в сети закончена. Сигнал адаптирован. Я повел плечами, кожаная куртка, вся усеянная шипами и заклепками, заскрипела. Теперь, как мне кажется, уже можно особо не деликатничать, выбирая разные аватары для разных целей. Все равно выходов у меня по-прежнему только 2. Или уйду из виртуальности навсегда, или все будет хорошо. Во втором случае я снова смогу воссоздать и Дока Брауна, и Сида, лишь бы все закончилось хорошо. Место встречи бывшая светская львица назначила в Международном выставочном центре высоких технологий и компьютерных программ. При взгляде на огромное здание, напоминающее перевернутую чашку, сделанную из хромированных труб, я снова ощутил странное чувство падения, будто бы бездна разверзлась под ногами. Ну вот зачем тащить в виртуальность все подряд из релайфа? Это же глупо. Пытаясь воссоздать в сети все эти громадные стадионы, выставочные центры, рестораны. Зачем это здесь? Наоборот. В сети должен быть совсем другой мир. Волшебный. Никак не перекликающийся с настоящим. Стадионы, если уж так хочется, пусть будут в грозовых небесах. Будто на битву собрались громовержцы. И совсем не обязательно зрителям ютиться на узких ловчонках. Ведь у каждого и так есть код персонального доступа. Нет, наверное, это какой-то особенный изврат человеческой психики. Как еще объяснить желание любую фантазию превратить в реальность? А реальность скрыть наволочкой таинственности? Здравствуйте, вежливо улыбнулся человек у входа. Почему-то в костюме метрдотеля. Вы приглашены? В его нарисованных глазах я прочел лишь застывшую пустоту. Как и подобает на такой должности, но в голосе, передаваемом от реального человека, отчетливо услышал протяжное удивление. «Конечно, чувак», – осклабился я, вступая в роль социального элемента. На миг все подернулось дымкой, когда программы считывали мой пропуск, предусмотрительно пересланного Алисой, и человек опять заулыбался. «Проходите, пожалуйста. Презентация уже началась». Под куполом огромного выставочного зала полным-полно народа. Все в дорогих костюмах, строгих, как голографическая фотография в чип-паспорте. На меня в панковских шмотках косились. Я видел на лощеных лицах аватаров презрение и какое-то смущенное недоумение. Откуда это здесь? «Да», — подумал я. «Ничего. Все нормально. Улыбаемся и машем». Язвительно улыбаясь этим корпоративным снобам-марионеткам, я прошествовал к официанту, подхватил с подноса высокий бокал с шампанским, пару минут постоял, давая к себе привыкнуть и присмотреться. Но моя бывшая клиентка так и не появилась. Ладно, тогда прогуляюсь. Заодно посмотрю, что за софт здесь представлен. Говорят, официальные дилеры продают лишь качественные программы. Если это так, то почему люди покупают у пиратов втридорого ломанные? Внутри здание еще больше напоминало перевернутую чашку или при наличии богатой фантазии космодром. Из-под купола, из хромированных труб ребер, льется желтое сияние виртуального солнца, заставляя прикрывать глаза от сверкающей россыпи бликов на металлических и стеклянных поверхностях. Сверху мягко опускаются струи охлажденного и увлажненного воздуха. В солнечных лучах пляшут и танцуют голографические дельфины, что каждый раз выпрыгивают из воды, рассыпаются в искрах десятками голубей. Примерно до середины высоты здания построены этажи выставочных мини-залов и стендов. Как я заметил, в большинстве здесь представлены отечественные фирмы. Настоящая мечта для патриотов прошлого века, когда Россия представляла собой отсталую страну. С бокалом в руке я прошел к одному из прилавков с логотипом «Нейрогид» на вывеске. Девушка с гладкостью и белизной кожи, напоминающая манекен, широко улыбнулась. «Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы должны обязательно увидеть наш продукт». Повинуясь ее жесту, я прошел к нарисованной на гипсокартоне стене двери. Пальцы легли на ручку. «Внимание! Подкладочная реальность!» – шепнул компьютер. «Разрешить?» «Разрешить», – согласился я. Выставочный центр исчез. Я вышел на узкий гранитный балкон среди заснеженных скал. Прохладный ветер рванул волосы, заставил задержать дыхание. Вдалеке я заметил буддистский монастырь. Новинка в области нейростимуляторов. Приятный женский голос возник прямо в ушах. Нейрогид. Это программа для облегчения поиска во всемирной сети интернет безопасных стимуляторов для нервной системы. Теперь вам не понадобятся химические препараты для подавления депрессивных психозов после использования виртуальных имплантантов. С нашим продуктом вы забудете разрушение синаптических связей и обретете спокойствие и счастливое времяпровождение. Небеса над вершинами скал окрасились масляными бритвами северного сияния, постепенно складывались знакомые очертания микросхем. Краски мира потускнели. В очертаниях скал отчетливо проявились дизайнерские штрихи рисовальных программ. Одно включение нейрогида сэкономит уйму вашего времени. Специальная программа обеспечит быстрый и безопасный поиск официально разрешенных и безвредных для пользователя приложений. «Интересная находка», – подумал я. «Нужно запомнить название, а то стимуляторы действительно слишком часто приходится пить. Да и стоят они». Я отступил. Северное сияние поблекло. Вокруг снова проступили стены выставочного центра. «Надеюсь, что вам понравилась презентация». Губы девушки обнажили белоснежные зубы. «Если желаете оформить заказ или задать интересующие вас вопросы, вы можете обратиться прямо ко мне». Я кивнул и вежливо отказался. В результате мне вручили буклет с изображением нейрогида, где его изобразили в образе маленькой и послушной японки в бикини. Я присмотрелся. Оказалось, что листок голограмма. Когда разворачиваешь странички, начинается тот же ролик, что я видел в Гималаях. Мелкими буквами внизу было написано лукаво, что нейрогид сочетает в себе еще и встроенные функции. При желании мне будут доступны вне виртуальности такие удовольствия, как классический оргазм, наркотическая эйфория и ряд других светлых и приятных чувств. Буклет отправился в карман, чтобы через миг перекочевать на мой сервер. Все-таки разрушение синаптических связей, а-ля депрессию виртуальности, было бы здорово лечить свой же виртуальностью, а не наркотиками. Следующие полчаса я обошел еще несколько стендов в поисках Алисы. В одном даже купил программку для рисования аватаров. Пластический хирург называется. Предлагались простейшие изменения в рамках действующего законодательства. Формы носа, бровей, отбеливание зубов. Я уже купил с целью ее взлома. Такой софт мне будет необходим при воссоздании ID-матриц, дока и сида. Проходя мимо сверкающего сталью стенда, сделанного под броню с заклепками и нарочито грубыми швами, я услышал: «Не может полностью избавить вас от проблем с пиратами. Это еще что такое? Никто не сможет последить за вашими действиями даже вне официальной сети», — вещал бойкий смазливый юноша, чем-то напоминающий сектанта. «Только CyberShield может обезопасить вас. Отныне никакой слежки и махинаций с вашей приватной информацией. Система держит в памяти всех пользователей, образуя мало-помалу своеобразный муравейник. Допустите в ваш круг общения только проверенных пользователей. Того же, кто нарушит систему, ждет мгновенное обнаружение и, как следствие, уничтожение». К стойке подошла женщина. Спросила негромко: «Это защитит от сетевого дьявола?» Я весь подался вперед. «Никто», — растягивая слова для большей важности, — сказал парень, — «никто не сможет причинить вред тем, кто будет под охраной CyberShield». Женщина кивнула и, получив доступ, продефилировала в демонстрационное пространство. Я шагнул следом, чувствуя, как сжимаются кулаки. «Идиоты! Кретины! Сетевой дьявол — защита от киллеров и наемников! Никогда я не убивал, и уж тем более не грабил невиновных. Меня можно сравнить с хакером, с пиратом, но никак не с убийцей и бандитом. Такая себе неофициальная система по защите свидетеля». Подлинный голосок в голове шепнул язвительно, что я все же взялся за работу в УДУЗ, чтобы отобрать души насильно. Но я тут же оборвал его, напомнив сам себе, что эти трое — воры. Выставочный центр померк. Я осознал себя в толпе на улице. С удивлением узнал в обилии ярких и кичливых вывесок китайский квартал. А когда увидел знакомый магазин со змеями в витрине, в животе похолодело. Только сколько ни озирался, не мог найти танцующего мальчика в компании с безумными кришнаитами. «Все помнят недавний случай в китайском квартале Москвы-2», — произнес бесплотный голос. «Опасный хакер и убийца сетевой дьявол напал на невиновного человека». Светящийся маркер указал на мирно рассматривающего витрину человека, совсем не похожего на якобы Штрауда. Вокруг него деловито гудит симулятор толпы. Все стерилизовано, чисто и прилично. Никаких проституток и наркоторговцев на улице. Интересно, они когда-нибудь бывали в китайском квартале? Ранее считалось, что сетевой дьявол — лишь миф виртуальности, аномальный фольклор. И это оказалось верно, но лишь отчасти. Тот дьявол, который существует в реальности, не имеет ничего общего с народными байками о форумах и блогах. Второй красный маркер подсветил Дока Брауна. Только в отличие от моего аватара, это был нереально злобный. Не лицо, а морда. Я бы все поставил на то, что у него еще и тюремные татуировки есть. Убийца, вор, взломщик и преступник. Сетевой дьявол уничтожил ID-матрицу полноправного гражданина виртуального города. К сожалению, мы не смогли даже выяснить имени несчастного. Дьявол стер все подчистую. В несуществующей толпе родился крик. Людской поток отхлынул от Дока Брауна, когда в его ладони появился странный предмет, одновременно напоминающий пистолет из космического симулятора и клешни жука. Ужасный сетевой дьявол стал подкрадываться к безобидному клерку витрины. Тот ничего не видел, но это уже слишком, сюсюкая со змеями в террариуме. А через миг, когда клешни страшного оружия вонзились в спину человека, тот исчез с криком боли в огненном взрыве. «Хорошо», – пронеслось у меня в голове, – «что они еще показательных пыток не показали. А ведь могли и кровь младенцев приплести». И это трагическим шепотом закончил голос. «Может случиться с каждым». Подпространство исчезло. Я снова оказался у бронированной стойки. Женщина, спрашившая о сетевом дьяволе, уже оформляла заказ. Ей быстро и качественно втирали о дружественном интерфейсе, при котором нужно нажать всего одну кнопку, а то и голосом приказать. «Я знала, что найду вас здесь». Я медленно обернулся, и тут вспомнил тот самый аватар, что купил для Алисы Вороновой, в обмен на ее постоянную ID-матрицу. По странной случайности я выбрал практически близняшку. Черные волосы, серые глаза, средний рост, тело спортивной комплекции. Даже сохранилось то самое ощущение светской львицы, уверенной в себе бизнес-леди. Мой взгляд скользнул по черному коктейльному платью, чуть задержался на красивых округлостях в декольте. «А почему вы подошли именно ко мне?» – на всякий случай спросил я. «Только вы здесь в образе панка», – улыбнулась она. Мне сразу захотелось улыбнуться в ответ. «Ну и, конечно, после демонстрации Сайбершилда у вас было слишком возмущенное лицо». «Демонстрация». «Меня оболгали». «Тише, не стоит кричать. В общем зале везде следящие системы». Я сжал зубы, а Алиса подхватила меня под локоть и увлекла вглубь выставочного комплекса. «Вы еще не знаете главного», — шепнула она. И тут же добавила, громче. «Ну как вам выставка?» «Интересно», — ответил я уклончиво. «Только я не особо люблю такие пафосные мероприятия». «Что ж вы хотели?» — удивилась она. «Чтобы самая крупная и влиятельная корпорация организовывала мероприятие спустя рукава?» Я не сразу врубился в смысл ее слов. «Корпорация?» «Обратите внимание на владельца авторских прав». Я присмотрелся к стендам, прочел приписочку «New Hope» — создатели виртуальности. Здесь 99% программ и девелоперов принадлежит им. Так вот, что на самом деле значит активно рекламируемая безопасность. Контроль в одних руках. К черту адскую долину и тортугу, пиратскую сеть. Да здравствует программная и пользовательская монополия. «Чего вы добиваетесь?» — спросил я мрачно. «Зачем позвали?» Алиса остановилась, заглянула мне в глаза. «Хочу вам помочь». «Почему? Вы же мне жизнь спасли. Мне за это заплатили». «А если б не заплатили, тогда б не спас». Я выдержал внимательный взгляд Алисы, и она отвела глаза. «А что? Все-таки я не соврал. Я действительно не помогаю всем подряд. Просто не хватит моих денег. Не хватит времени и сил на всех. Да и не герой я, а сетевой дьявол. Даже если это и так, я все равно в долгу перед вами», — глухо произнесла она. «Да и не могу я чем-то конкретным. Только могу предупредить. Говорите». Алиса взглянула с укором. «Может быть, выпьем кофе? У меня работа». «Ах, да». Она действительно опустила глаза. «За кого она меня принимает? За принца на белом коне? Спасителя мира?» «Простите, сетевой. Сейд», — поправил я. «Простите, Сейд. Итак». Некоторое время мы шли молча, пока Алиса собиралась с мыслями. Я поймал себя на том, что мне приятно такое времяпровождение. Да и такой тип девушек решительный, обстоятельный, мне всегда импонировал. «На вас объявлена охота, Сейд», — наконец произнесла она. «Везде. В официальной сети вы и так вне закона. Но теперь и в нелегальных пространствах бродит группа наемников и киллеров. Все против вас. Кем она объявлена? Точно сказать не могу. Понимаете? Я теперь не имею прежних связей и контактов». Я кивнул. «Понимаю. Но раз вы... Давайте на «ты». «Хорошо. Раз ты узнал, что за мной начата охота...» «Да, кое-что я смогла выяснить. Большую часть финансирования мясников, так ведь называют наемников из диких пустошей, нелегального финансирования, конечно, выделяет New Hope. В частности, приказ найти и уничтожить поступил именно от них. А им-то я чем не угодил? Вероятно, своим существованием. Я покачал головой. Не понимаю. Ты уж прости, не простой пользователь, аномалия, а также объект для подражания и поклонения всех, кто борется против системы и бесконтрольной власти корпораций. Ты нарушаешь систему. Алиса заметила улыбку на моих губах. Что? Романтика никогда не была моей сильной стороной. Алиса, я работаю за деньги. Спасаю тоже за деньги. И все мои нарушения системы – банальный бизнес. Считай это хакерским взломом. Зачем ты смеешься? Знаешь, для скольких людей ты пример? Так, чтобы в одиночку противостоять убийцам и коррумпированным политикам. Сбегать от преследования, спасать пользователей. Ты герой. Мне стало неудобно. Себя героем я точно никогда не считал. Да и какой герой? Ну елки-палки. Обыкновенные пользователи, получившие необыкновенные и, наверное, уникальные способности, которые решил эксплуатировать. Бизнес. Видимо, Алиса прочла ответ на моем лице. Она нахмурилась и сказала после паузы. «Тебе известно, чем я занималась до покушения?» «Смутно припоминаю», — сказал я медленно. «Директором была в компании. VR-Tech», — сознанием пронесла Алиса. А когда увидела, что это на меня впечатление не произвело, пояснила. «Последняя частная компания, занимающаяся разработкой компьютерных систем». Я промолчал, ожидая продолжения. Когда глава из New Hope сделала мне предложение влиться в корпорацию, я отказалась. И тогда за мной пришел киллер. Это нормальная реакция, я пожал плечами. В смысле, ненормальная, но не редкая. Где большие деньги и влияние, там и грязная игра. Да, кивнула Алиса. Но я ведь выжила, и теперь веду дела на расстоянии. Так что меня они не могут засечь. Это позволило VR-Tech еще долго быть самостоятельным. Быть? Теперь уже нет? Она опустила взгляд. Два из трех директоров поддались на уговоры хедхантеров. Теперь моя компания всего лишь отдел в мегакорпорации New Hope. А я осталась не у дел. Мне жаль. Только непонятно, зачем ты мне все это рассказываешь и при чем здесь я? Алиса указала кивком. Именно твое вмешательство оттягивало слияние VR-Tech и New Hope, понимаешь? Вот хорошая кофейня. Зайдем? Пришлось согласиться. Красивые деревянные створки двери распахнулись. Нас окутала вкусная волна свежесваренного кофе. Негромкий людской гул. Стук ложечек в чашках и хруст перемалывания зерен. Алиса выбрала место в дальнем углу. Я развалился на кожаном диванчике. Несмотря на все богатство New Hope и слова Алисы о масштабности подобных мероприятий, официантов здесь нет. Я искренне порадовался, когда заказанные в электронном меню кофе и пирожные возникли прямо из воздуха. Не стали мешать виртуальность и релайф. За последний год вы четырежды ставили палки в колеса непосредственно киллерам New Hope, проговорила Алиса, пригубив кофе. Данные, что наемники именно от них, не подтверждены. Так, слухи. Но я им склонна верить. Следовательно, люди, которые мешали распространению влияния корпорации, живы. Это еще одна причина. New Hope вас ненавидеть. Какая воинствующая корпорация, съехидничал я. Несогласных под нож, точнее под вирус. Неужели не могут договориться полюбовно? Они все могут. Глаза Алисы были полны серьезности. Мне пришлось стереть со своих губ улыбку. Потому и используют сейчас любые методы. Вы знаете, что создатели корпорации New Hope первого директора именно так и убили? С помощью киллера. Я поежился. Для них нет преград, да? Теперь уже практически нет. Вздохнула Алиса, сделав ударение на слове «теперь». New Hope все-таки добила своего. Не убийством, так подкупом. И в настоящий момент, когда не осталось больше препятствий, они обратили свое внимание на сетевого дьявола. Я размешал сахар в кофе. Пригубил. Горячая капля скользнула по пищеводу, оставляя приятное тепло. «Тебе нужно уйти на время из виртуальности», — проговорила Алиса, не поднимая глаз. «Не могу. Пока не могу. Против тебя слишком могущественный враг, Сейд». «Могущественный в чем? В бизнесе? Для меня это не страшно. Я сам по себе». Алиса взглянула странно. «Ты давно был в реальном мире? Корпорации правят всем, Сейд. Наследные должности, будто у королей из прошлого. Дома и кланы. Ничего нового, та же монархия, только в облике демократического бизнеса. Их власть практически безгранична». «Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что Нью Хоуп в реальности управляет страной?» Алиса кивнула. «А как же президент? Министры?» «Я тебя умоляю, Сейд. Когда ты контролируешь общество, а виртуальность это позволяет, то зачем нужен президент? Он марионетка, на которую никто не обращает внимания». Я промолчал. Она вздохнула и проговорила. «Вообще-то пока Нью Хоуп не имеет слишком уж большого влияния. Но вот ее новый проект грозит обернуться всеобщей зависимостью». «Что это будет?» «Не знаю». Мы замолчали. Каждый обдумывал что-то свое. «Выходит, — сказал я с иронией, — что когда-нибудь кто-то один, босс самой крупной корпорации, будет управлять всем». Алиса покачала головой. «Теоретически это невозможно. Всегда будут области, на которые его влияние просто не распространится. Но практически. Кто знает. Тогда вполне возможно, что по желанию этого большого босса можно будет устроить самый настоящий Армагеддон». «Зачем?» «Ну мало ли», – пожал плечами я. Но не выдержал, продолжил фантазировать. «Ладно, с Армагеддоном я погорячился. Все-таки психов сразу вычисляет и блокирует им доступ. Но ведь хотя бы аналог всемирного потопа будет. Так сказать, чтобы уничтожить плохих и вырастить хороших». Алиса взглянула странно, ее голос прозвучал зловеще. «Боюсь, что это уже происходит». И снова пепельная птица молчания укрыла нас. В кафе то и дело менялись посетители, горячо обсуждающие новинки софта. Все косились на меня, рассматривая кожаный прикид и всклоченные волосы. Под потолком кофейни пустили голографический ряд презентаций, что пройдут в следующий час. «Что это за проект готовит Нью Хоуп?» – спросил я, разламывая ложечкой заварное пирожное. С хрустом корочка проломилась, вылез пористый белый крем. «Чем конкретно я мешаю корпорации?» «Точно не знаю», – покачала головой Алиса. «Будет что-то абсолютно новое. По документам проходит под названием «Киберсеть». Я проговорил задумчиво. «Новое поколение виртуальности?» «Да, возможно. Только судя по действиям корпорации, проект охватит весь мир». Я усомнился. «Так ли мир?» «Все обжитые территории», — кивнула Алиса. «На орбите начал передачу спутник связи Нью Хоуп. Уже построены тысячи серверных станций для киберсети. По всей стране, включая Свободную Республику Китай. У меня брови взлетели. В Китае проведут виртуальность?» «Да, я уже говорила, планы очень масштабные». «Тогда понятно, чем не угодил я. Если то, что мешал киллерам, цветочки, то баловаться заменой ID-матриц в глобальной сети мне просто не позволят. Похоже, Алиса дело говорит. Нужно мотать из виртуальности, хотя бы на время. Закончить дела с Voodoo Z и бежать». Неожиданно я вспомнил. «Ты сказала, что я для кого-то объект ФАПа». «Чего?» Я замялся. Ругаться перед девушкой не хотелось. Вот до чего меня Кира довела. Совсем огрубел. «Что я для кого-то объект поклонения и подражания. Кто это?» Алиса замялась пару минут, подбирая слова. Наконец сказала со значением. «Люди, которым весьма не безразлична судьба страны». Я постарался удержать на лице маску спокойствия, хотя меня едва не вывернуло от запредельного количества пафоса.